Ливонка. Быть женой гения, к тому же царя с характером, не терпящим инакомыслия, трудно. Екатерина сумела. Она приспособилась не как послушная рабыня, а как влюбленная женщина. Она не прощала мужу его необузданный нрав, дикие поступки, цинизм. Прощение полагает чувство превосходства над прощаемым. Превосходства не было. Она, сирота, не имевшая ни воспитания, ни знатного происхождения, никаких талантов, Марта Скавронская, Ливонка, не весть откуда явившаяся, пришла с по душе Петру тем женским чудом, какое властные натуры, подобные Петру, ищут в женщине. Она признавала превосходство Петра во всем, его мужество, прозорливость, его ум, его красоту, мужские достоинства, все, что он делал, вызывало у нее понимание. Если же не понимала, то считала это своим недостатком. Советы, указания Петра она выполняла с радостью, будь то устройство петергофских фонтанов или воспитание детей. Ее поклонение Петру не было притворством. Петра вряд ли можно было так долго водить за нос. Он был достоин любви, и она действительно влюбилась. Письма ее дышат нежностью, ее чувство без ревности, без подозрительности, без тяжелой душной требовательности — это веселая, играющая радостью, благодарная любовь. И происходит чудо. Железная натура Петра смягчается, казалось бы, защищенный со всех сторон панцирем государственного своего долга, травмированной сердечной неудачей, он, тем не менее, привязывается к Катерине. Испытывает ответную нежность. После Анны Монс его вторично посещает любовь. Он обретает семью, свою личную, домашнюю жизнь. Приспело время быть мужем. Он может заботиться не только о флоте, о сенате, но и о жене, о дочерях. Он пишет Екатерине, чтобы она ехала из Новгорода не той дорогой, что ездил он, на ней лед худой, а старый, и наказывает о том коменданту. В другой раз просит ее в Петербурге некоторые мосты непрочные переходить пешком, он шлет ей подарки. Супружество явилось поздно. Когда они сочетались с браком, Петру было 40 лет, Екатерине 28. В письмах к ней Петр называет себя стариком, подшучивает над собой, порой с грустью. Год от году привязанность Петра к жене крепнет. Супружество их было не похоже на семейные отношения монархов той эпохи. Нечто подобное было во втором браке его отца, Алексея Михайловича, с Натальей Нарышкиной, счастливым и коротким. Чем-то характер Екатерины был схож с характером матери, Натальи Кирилловны, которую Петр горячо любил до самой ее кончины. В том отцовском браке Петр был желанным ребенком, а желанные дети, зачатые любовью, получаются самыми лучшими. Екатерина обладала особым даром успокаивать Петра после его припадка. Все свидетельствуют о ее как бы гипнотических способностях. Звук ее голоса уже успокаивал Петра. В такие минуты никто не осмеливался приблизиться к царю. Она одна бесстрашно подступала, брала за голову, гладила, почесывала, и он засыпал на ее груди. Часа через два-три он просыпался, освеженный, умиротворенный. Существует красивая легенда о том, как Екатерина спасла Петру жизнь. Случилось это во время прудского похода в 1711 году, когда русское войско попало в окружение турок. 38 тысяч русских были отрезаны огромной 140-тысячной вражеской армией от тылов, от продовольствия. Солдаты болели, голодали, не было воды, начались эпидемии. Положение складывалось критическое. Было решено, если турки откажутся от мирных предложений, побиваться с боем. Надежд на успех прорыва было немного. В этом неудачном походе с ним была Екатерина. Они недавно сочетались с церковным браком, и Екатерина отказалась остаться в Польше, последовала за Петром в поход. В тот тяжкий вечер, может быть, самый мучительный для Петра, она не стала его утешать и, разумеется, не упрекала в легкомыслии, с каким он доверился румынскому князю, изменнику, который перешел на сторону турок, отдал им продовольствие, приготовленное для русских солдат. Недаром мрачные предчувствия мучили Петра перед походом. Он писал в письмах «Пускаюсь в безвестный путь». Направили парламентера с письмом от фельдмаршала Шереметьева. Ответа нет. Всылают снова. Турки не отвечают. Остается сжечь обоз и готовиться к наступлению, хотя надежд прорваться немного. Отдав последнее распоряжение, Петр удалился отдохнуть в свой шатер, приказав никого к себе не пускать. Как мог он согласиться на столь плохо подготовленный поход, не обеспечив войска продовольствием, легкомысленно надеясь на помощь молдаван и волохов? Так блистательно разгромить под Полтавой лучшего полководца Европы Карла XII и так глупо оконфузиться с неумелыми турецкими ополченцами, которых и войском-то нельзя назвать, просто несметные толпы. Отчаяние душило его. Лучше других понимал он, в какую ловушку завел своих солдат, почему не послушался голоса, что останавливал его. Он составляет документ, который историки назвали завещанием. Так, мол, и так, господа сенаторы, вследствие ложной информации я окружен турецкую силою, в 7 раз превосходящей нас, ждать нечего, кроме поражения. Возможно, что он, государь, попадет в турецкий плен. Если это случится, то сенат не должен его считать царем и государем и ничего не исполнять, чтобы не исходило от его имени. Если же он погибнет, то им следует выбрать между собой достойного в наследники. Пока Петр пребывал в одиночестве, Екатерина держала совет с генералами во главе с Шереметьевым. Они трезво оценивали, сколь мала надежда вырваться из окружения. В бою мог погибнуть сам царь. Надо всячески искать пути договориться с турками, попытаться вновь и вновь обращаться к ним. Обсудив все это, Екатерина, несмотря на запрет, вошла в палатку мужа, пала к его ногам, стала умолять послать к туркам не письменное предложение, а достаточно полномочного человека. Пойти на все, принять любые условия, не губить людей и себя, лучше уступить земли и крепости, чем принять плен, потерять с такими трудами обученную армию. Словами ли? Слезами ли, она заставила Петра отложить свое решение. Это редко кому удавалось. Но Петр умел не только слушать, но и слышать. Обдумав, он сказал вице-канцлеру Шафирову отправиться к турецкому визирю, предложить мир, соглашаясь в сущности на любые условия. Уступать и уступать, если турки потребуют завоеванные земли на Дону — отдать. Земли по Днепру — отдать. Даже драгоценный сердцу Петра, основанный им Таганрог, тоже можно отдать. Турки вместе с своими союзниками шведами, Карл-то находится в Бендерах, могли настаивать на северных провинциях, что ж придется и тут пожертвовать. Не уступать только Петербург, любимое детище Петра, попытаться спасти его. Шафирову предстояла тяжелая миссия. Легенда далее гласит, что Екатерина собрала все свои драгоценности, чтобы преподнести их визирю, и отправилась вместе с Шафировым. Искусство Шафирова и, возможно, личное участие Екатерины привели переговоры к неожиданному успеху. Турки потребовали вернуть лишь Азов, остальные городки, построенные по берегам Азовского моря, срыть. Если бы турки знали тяжелейшее положение русской армии, условия были бы иные. Что происходило у великого визиря? Как шли переговоры? Почему он согласился выпустить из ловушки русских во главе с царем? Неизвестно. 2 дня томительно ждали результата мирных переговоров. Смерть или рабство, так оценивал положение русских французский полковник, служивший у Петра в том несчастном турецком походе. Пушкин перевел с французского его рассказ записки бригадира Моро, как важный документ о Петре. Муро писал, что если бы великий визирь служил с усердием, то ему следовало только соблюдать осторожность, укрепляться в окопе и ждать. Русские не имели провианта. 5 дней они уж сидели без хлеба, лошади голодали. Если бы в эти дни кто-то сказал, что мир будет заключен, да еще на таких условиях, его сочли бы сумасшедшим. Еще когда трубач впервые отправился к туркам с письмом фельдмаршала, где просил перемирия, один из офицеров сказал, что безумец тот, кто завел Петра в этот поход, но если визирь примет предложение о перемирии, он будет еще больше безумец. И далее Моро писал, что, видно, Богу было угодно, чтобы визирь был ослеплен блеском золота, чтобы спасти многих честных людей.